В этот день они засиделись у кузнечика до сумерек. Данилка со своими барабанщиками посмотрел юнгу Северного флота, потом они всей компанией прикатили к Генке, перепугали родителей, слопали весь хлеб и конфеты и умчались играть в футбол. Андрюшка Гарц взял с полки 15-летнего капитана, полистал и неосторожно спросил, что такое шхуна «Брик». Митя тут же утащил его к себе домой рассказывать о парусниках. Наташа, как всегда, спохватилась, что уже вечер, а у нее уйма домашних дел. И только она собралась идти, как в комнату ворвался Нок, а за ним Стасик Грачев. Нок хромал, и ухо у него было в крови. У Стаськи припухла расцарапанная щека, и рука в трикотажной рубашке прилип к разбитому локтю. И Стаська, и пес шумно дышали. Нок запрыгал вокруг Сережи. Стасик молча встал у дверей и начал осторожно поднимать рукав. «Горе мое!» — начала Наташа. «Лежи», — сказал Сережа Ноку и спросил у Стасика. «Что опять?» «Был бой», — сказал Саша. «Ага», — сообщил Стаська и попытался лизнуть разбитый локоть. Генка открыл тумбочку и деловито зазвенел аптечными склянками. «Рассказывай», — велел Сережа. «Ну, чего рассказывать?» — довольно хладнокровно отозвался Стасик. «Ну, иду я по улице, а навстречу идет ваша Маринка с Ноком. Я попросил, чтобы она дала нам с ним побегать. Вот она и дала. Она не виновата. И ушла домой. Сказала, чтобы я сам привел. Мы стали бегать, а Нок застрял». «Горюшка мое, где застрял?» — не выдержала Наташа. «Говори толком». Стаська безбоязненно подставил Генке локоть под тампон с йодом и объяснил. «Под забором застрял, где же еще? Мы в догонялки играли, он от меня побежал, полез под забор и засел. Там дырка такая, только для мелких собак и для кошек, а он во какой! Застрял и ни туда, ни сюда. Я через забор перелез, чтобы доску отодвинуть, а там два пьяных на лавочке сидят. Увидели Нока и давай бутылками в него кидать. А он же не может вылезти, только рычит. Ну, потише ты, щиплется ведь». «Это что же за бандиты?» — сказал Саша и торопливо встал. «Они там еще?» «Да нет, они кидаться стали, а я как заору им. Что делаете, гады?» И упал на Нока, чтобы ему не попало. В меня-то они кидать не будут, за это посадить могут. А один все равно кинул. Осколки, как от гранаты». «Где они?» — повторил Саша. «А какие-то дядьки подскочили, наругали их, со скамейки вытолкнули. А я доску отодвинул». «Ну?» — нетерпеливо спросил Сережа. Стасик глянул на него виновато. «Я же разозлился. А Нок тоже. Я говорю, взять». «Зря», — заметил Саша. «Еще неприятности получатся. Но с другой стороны...» «Может, не получится?» — неуверенно сказал Стасик. «Они же первые полезли. А он их даже затронуть не успел. Они на тополь запрыгнули. Может, все еще там сидят. А я сюда пошел, а тут тетя Галя заругается, когда увидит, что Нока поцарапали. А чего смеетесь?» «Дурень», — сказал сквозь смех Сережа. «Хулиганов пьяных не испугался, а тетю Галю боится. Она тебя хоть раз в жизни ругала?» Стасик слегка огрызнулся на Генку. «Хватит меня мазать! Лучше Ноку лапу забинтуй!» «За своего милого Нока он в пекло полезет», — сказала Наташа почти ревниво. «Вот послушайте. Отпросится дома, чтобы у нас ночевать. И первым делом бежит к телефону. Ноку у Сергея выпрашивать. Тоже на ночевку. Представляете компанию? Вечером всегда такая картина. Стаськина раскладушка пустая. Подстилка у Нока тоже пустая. Оба дрыхнут на ковре, рядышком. Возьму я тапку, разгоню обоих по местам, а через полчаса опять. Как вам это нравится?» «А тебе жалко?» — спросил Стасик. Шепотом Саша спросил у Сережи. «Это тот самый Стаська Грачев, который боится всего на свете?» «Вроде уже и не тот. Что-то с ним стало», — отозвался Сережа. А Стасик покосился на Сережу и говорит. «Шел бы домой. Маринка говорила, что к вам какой-то дядюшка приехал».